Раш пробормотал какие-то проклятия, посмотрел на небо, потом перевел взгляд на меня. «Ты не все обо мне знаешь. Я не из тех парней, которыми ты можешь вертеть, как хочешь. В моем прошлом есть кое-что, причем много, слишком много для такой, как ты. После знакомства с твоим отцом я ожидал увидеть совсем другую девушку. Ты ничуть на него не похожа. Парень, как я, должен держаться от таких, как ты, подальше. Я тебе не подхожу». Я только усмехнулась. Хуже оправдания его поведению и придумать было нельзя. «Правда, это все, что ты можешь сказать. Я ни о чем тебя не просила, мне просто нужна комната. Я не ожидала, что ты вдруг меня захочешь. Вообще на это не рассчитывала. Я отлично понимаю, что мы ни одного поля ягоды. Я никогда не буду играть в твоей лиге. Я другой породы. Я ношу дешевые красные платья и дорожу серебряными туфлями, потому что мама надевала их на свою свадьбу. Мне не нужны элитные вещи. А ты, Раш, элита». Раш взял меня за руку и затащил в дом. Не говоря ни слова, он поставил меня спиной к стене и уперся руками в стену рядом с моей головой. «Никакая я не элита. Пойми же ты, наконец, я не могу к тебе прикоснуться. Проклятие, я хочу тебя до боли, но не могу. Не могу тебя испортить. Ты прекрасная, невинная девушка. Если это случится, ты никогда меня не простишь». Сердце бешено колотилось в груди. В его глазах была неподдельная боль, хотя внешне он ее никак не выдавал. Я видела эту эмоцию только в серебряной глубине. «А что, если я хочу, чтобы ты ко мне прикоснулся? Может быть, я не такая уж невинная. Может, я уже испорчена. Конечно, я была невинна, но, глядя в глаза Раша, желала облегчить его боль. Я не хотела, чтобы он избегал меня. Я хотела, чтобы он улыбнулся, хотела стереть страдания с этого прекрасного лица». Раш провел пальцем по моей щеке, потом обвел им ухо и подбородок. «У меня было много девушек, Блэр. Поверь, я не встречал ни одной такой же чертовски красивой, как ты. Невинность светится в твоих глазах. Я хочу сорвать с тебя всю одежду и войти в тебя, но не могу. Ты видела меня сегодня вечером. Я испорченный больной подонок. Я не должен к тебе прикасаться». Да, я видела его вечером. И другим вечером тоже. Он трахал многих девушек, но не хотел прикасаться ко мне. Он считал, что я совершенна. Он поставил меня на пьедестал и хотел, чтобы я там оставалась. Возможно, он был прав. Я не могла переспать с ним и не отдать ему кусочек своего сердца. Он и так уже в него проник. Если я позволю ему овладеть моим телом, он может причинить мне такую боль, какую еще никто никогда не причинял. Я буду перед ним беззащитна. Хорошо, согласилась я. Я не собиралась спорить, и это было правильным решением. Мы можем хотя бы быть друзьями. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидел. Я хочу, чтобы мы были друзьями. Я была так одинока, что скатилась до просьбы о дружбе. Раш закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Я буду твоим другом», — сказал он. «Я чертовски постараюсь быть твоим другом, но мне надо соблюдать осторожность. Я не должен держаться к тебе слишком близко. Ты заставляешь меня желать того, что я не могу иметь. Твое маленькое чудесное тело под моим, твой вкус». Раш понизил голос и приблизил губы к моему уху. «Это как наркотик. Мне это снится. Я переживаю это в своих фантазиях. Я знаю, твои другие места также восхитительны». Раш задышал тяжелее, я склонилась к нему и закрыла глаза. «Будь я проклят, мы не можем», — шепотом продолжил он. «Мы не можем сделать это. Мы друзья, милая Блэр, мы просто друзья». После этого он отстранился и, пошатываясь, пошел к лестнице. Я стояла, прислонившись к стене, и смотрела, как он уходит. У меня не было сил сдвинуться с места, мое тело еще было раскалено от близости к нему и от его слов. «Я не хочу, чтобы ты жила под этой треклятой лестницей. Мне тошно от этого, но я не могу переселить тебя наверх. Там я не смогу держать дистанцию. Мне надо, чтобы ты была подальше от меня», — сказал Раш, не глядя на меня. Он так вцепился в перила, что даже костяшки пальцев побелели. Так он простоял где-то с минуту, потом оттолкнулся от перила и бегом поднялся наверх. Хлопнула дверь, и я по стене медленно опустилась на пол. «Араш, как же нам это сделать? Мне надо на что-то переключиться», — шепотом сказала я себе, сидя на полу в пустом холле. «Мне необходимо было отвлечься, найти кого-то, кто вытеснил бы из моей головы Араша и был более доступен, чем он. Только так я могла удержаться от того, чтобы не зайти слишком далеко в наших отношениях. Раш был реальной опасностью для моего сердца. Для того, чтобы стать ему другом, Мне надо было найти человека, который переключил бы мое внимание на себя, и сделать это надо было быстро. Глава 10. Дарла совсем не обрадовалась моему переводу в ресторан. Она хотела, чтобы я работала на поле, а еще она хотела, чтобы я присматривала за Бити. Бити сказала, что больше не встречается с Джейсом. Она пересеклась с ним в кафе, потому что в тот день он звонил ей раз 20. Там она сообщила Джейсу, что больше не намерена оставаться его маленьким секретом. Он умолял ее продолжить отношения, но отказался ввести ее в круг своих друзей, так что она дала ему отворот-поворот. Я гордилась Бити. Накануне моего выходного Бити заглянула в ресторан, чтобы убедиться, что наш поход в ночной клуб не отменяется. Естественно, ничего не изменилось. Мне нужен был мужчина, любой парень, чтобы отвлечься от мыслей о Раше. Весь день я хвостиком ходила за Джимми. Он меня обучал. Джимми был высоким, привлекательным, харизматичным и на 100% голубым. Правда, о последнем его качестве члены клуба не подозревали. Джимми наглым образом флиртовал с женщинами, а они принимали это за чистую монету. Иногда, когда одна из них нашептывала ему на ухо что-то неприличное, он наглядывался на меня и подмигивал. Этот парень играл роль плейбоя и очень неплохо с ней справлялся. Когда смена закончилась, Джимми пошел в комнату отдыха для персонала. Он снял длинный черный фартук, который полагалось носить поверх униформы, повернулся ко мне и сказал: «Тебя ждет успех, Блэр. Мужчины увлечены тобой, и на женщин ты тоже производишь впечатление. Без обид, сладкая, но платиновые блондинки вроде тебя обычно и шагу не ступит, чтобы не захихикать». «Неужели?» — улыбнулась я. «Я сейчас обижусь». Джимми закатил глаза и погладил меня по голове. «Нет, ты не обидишься. Ты же клевая, сногсшибательная блондинка. Уже подкатываешь к новенькой, Джим». Это был Вудс. Джимми одарил его нахальной улыбкой. «Ты же в курсе, у меня особые предпочтения», — сказал он, понизив голос до сексуального шепота, и оглядел Вудса с головы до ног. Я тоже посмотрела на Вудса. Тот явно почувствовал себя неловко. Я не сдержалась и рассмеялась. «Джимми тоже. Натуралы всегда стесняются любви», — шепнул он мне на ухо, потом хлопнул меня по попке и вышел. Вудс закатил глаза и направился в комнату отдыха. По всей видимости, он был в курсе сексуальных предпочтений Джимми. «Как прошел день?» — вежливо поинтересовался Вудс. «Мой день прошел хорошо, очень даже хорошо. Работать в ресторане лучше, чем весь день потеть на площадке для гольфа под похотливыми взглядами престарелых игроков. Хорошо, просто замечательно. Спасибо, что дал мне шанс поработать здесь». «Ни за что», — кивнул Вудс. «А теперь скажи, как ты смотришь на то, чтобы отметить твое продвижение в лучшем мексиканском ресторане на побережье?» Он снова приглашал меня на свидание. Я решила, что неплохо было бы согласиться. С Вудсом я могла бы отвлечься. Он, конечно, не был простым парнем, которого я искала, но я ведь не собиралась за него замуж или рожать ему детей. У меня в голове промелькнул образ Раша, его измученное лицо, которое я видела накануне вечером. Я не могла позволить себе пойти на свидание с кем-то из его приятелей. Если Раш говорил всерьез, я должна была держать дистанцию с людьми из его круга. Я не была частью этого мира. «Давай как-нибудь в другой раз. Я плохо спала сегодня ночью, просто валюсь с ног». По лицу Вудса я видела, что он расстроился, но понимала, что он легко найдет мне замену. «Сегодня вечером Раш устраивает вечеринку, но, как я понимаю, ты в курсе». Вудс пристально смотрел на меня и ждал моей реакции. Я ничего об этой вечеринке не знала, но, с другой стороны, Раш никогда не предупреждал меня о своих планах на вечер. «Ничего, потерплю, я уже привыкла спать, когда шумно». Я, конечно, наврала. На самом деле я не могла заснуть, пока последний гость не протопает по лестнице. «А если я приду, ты сможешь со мной немного пообщаться перед сном?» Вудс был настойчив. Тут надо было отдать ему должное. Я уже начала придумывать, как ему отказать, но вспомнила, как Раш трахал какую-то девицу накануне вечером. Мне надо было от этого отвлечься. Я не исключала, что, когда вернусь с работы, эта девица снова будет сидеть у него на коленях. «Мне показалось, вы с Рашем не очень-то дружите. Может, мы могли бы немного прогуляться по пляжу, пока у них там вечеринка?» «Хорошо», — кивнул Вудс. «Мне это подходит. Только у меня один вопрос, Блэр». Он внимательно смотрел на меня, а я ждала, что он скажет дальше. «Что происходит?» «До того вечера в доме Раша мы с ним были друзьями. Мы вместе росли. Мы с ним люди одного круга. У нас никогда не было никаких проблем. Почему он вдруг сорвался? Между вами что-то есть? И как на это ответить? Сказать, что ничего нет, потому что Раш этого не хочет, и для нас обоих будет лучше, если мы останемся просто друзьями. Мы друзья. Он всего лишь пытается меня защитить. Вудс снова кивнул, но я видела, что он мне не поверил. Я не против конкуренции, сказал он, но хочу знать, с чем имею дело. Вудсу ни с кем было конкурировать, потому что мы с ним могли быть только друзьями. Я не искала парня его круга. Я никогда не была тебе ровнее и никогда ею не буду. И не собираюсь всерьез встречаться с кем-то из вашего высшего общества. Я не стала ждать, что он мне возразит. Просто обошла его и вышла из комнаты отдыха. Мне надо было оказаться дома раньше, чем вечеринка Раша наберет обороты. Я совсем не хотела увидеть, как Раш трахает очередную девушку. Вечеринка оказалась не такой уж и шумной. Было всего человек 20. Я прошла мимо нескольких гостей. Кто-то смешивал напитки в кухне. Я им улыбнулась и прошла через кладовую к себе в комнатку. Если друзья Раши не были в курсе, что я там живу, теперь они об этом узнали. Я сняла клубную униформу и надела светло-голубой сарафан. После целого дня на ногах я решила, что лучше будет прогуляться босиком. Я задвинула чемодан обратно под кровать и вышла в кладовку, где сразу столкнулась с Рашем. Скрестив руки на груди, он стоял спиной к двери в кухню и хмурился. «Раш, что случилось?» – спросила я, потому что он, увидев меня, не сказал ни слова. «Вудс пришел», – ответил Раш. «В прошлый раз мне показалось, что он твой друг». Раш покачал головой и быстро меня оглядел. «Нет, он пришел не ко мне, он пришел к кому-то другому. Я тоже, как будто обороняясь, скрестила руки на груди. Может, и так, ты против того, что кто-то из твоих друзей проявляет ко мне интерес. От него нужно держаться подальше. Вудс, жалкий прохвост, он не должен прикасаться к тебе», суровым голосом сказал Раш. «Может, Вудс и был жалким прохвостом. Я в этом сомневалась, однако все может быть. Но это было неважно. Я не собиралась позволять ему прикасаться ко мне. Когда он был рядом, у меня не подпрыгивал желудок и не появлялась ноющая боль между ног. Меня не интересует Вудс в этом смысле. Он мой босс и, возможно, друг. Вот и все». Раш провел рукой по волосам, и мое внимание привлекло серебряное кольцо у него на большом пальце. Раньше я его не видела. Чей это подарок? Я не могу заснуть, пока народ ходит вверх-вниз по лестнице. Вот я и решила, лучше погулять с Вудсом по пляжу, чем сидеть одной в этой комнате и думать о том, кого ты сегодня трахаешь там, наверху. Мне ни с кем поговорить. У меня нет друзей. Раш вздрогнул, как будто я его ударила. Я не хочу, чтобы ты гуляла и болтала с Вудсом. Это было смешно. Отлично, а я не хочу, чтобы ты трахал какую-нибудь девицу, но ты же все равно это сделаешь. Раш оттолкнулся от двери и двинулся на меня. Я попятилась, и в результате мы оба оказались в моей комнатке. Еще полдюйма, и я бы плюхнулась на кровать. Я не хочу никого сегодня трахать. Раш помолчал секунду и усмехнулся. Это не совсем правда. Проясню для тебя. Я не хочу трахать никого за пределами этой комнаты. Останься здесь со мной. Поговори со мной. Я же говорил тебе, мы можем быть друзьями. Тебе не обязательно заводить дружбу с Вудсом. Я положила ладони ему на грудь, чтобы оттолкнуть его от себя, но, едва прикоснувшись к нему, уже не смогла заставить себя сделать это. Ты никогда со мной не разговариваешь. Я задаю какой-нибудь неправильный вопрос, и ты сразу уходишь. Раш тряхнул головой. Но не сейчас, мы друзья. Я буду с тобой говорить, я не уйду. Только, прошу тебя, останься со мной. Я оглядела свою комнатку, в которой едва хватало места для кровати. Здесь не очень-то просторно, заметила я и с трудом удержалась, чтобы не сжать в ладонях рубашку Раша и не притянуть его к себе. Мы можем сесть на кровать, мы не будем прикасаться друг к другу, будем только разговаривать. Как друзья, заверил меня Раш. Вздохнув, я кивнула. Я была не в силах ему отказать. К тому же мне очень хотелось узнать о нем побольше. Я по-турецки села в изголовье кровати и с улыбкой сказала: «Что ж, тогда давай поговорим». Раш тоже сел и облокотился на стену. Он хмыкнул, я увидела на его лице настоящую улыбку. Не могу поверить, что вот сейчас умолял девушку посидеть и поговорить со мной. Честно говоря, мне тоже в это не верилось. О чем будем говорить? Поинтересовалась я, так как считала, что он первым должен начать разговор. Я не хотела, чтобы Раш почувствовал себя как на допросе. В голове вертелось столько вопросов, но я прекрасно понимала, что могу все испортить своим любопытством. «Скажи, как так получилось, что в 19 лет ты все еще девственница?» — спросил Раш и посмотрел на меня своими серебристыми глазами. «Я никогда не говорила ему, что девственница. Неужели это так заметно? Кто тебе такое сказал?» — произнесла я как можно более раздраженным тоном. «Я могу узнать девственницу по первому поцелую», — ухмыльнулся Раш. «Я даже не стала спорить на эту тему. Если бы я начала возражать, это послужило бы лишним доказательством его правоты. Я была влюблена. Его звали Кейн. Он был моим первым парнем. Мой первый поцелуй, мое первое свидание, как ни банально это звучит. Он говорил, что любит меня, клялся, что, кроме меня, ему никто не нужен. А потом заболела мама. У меня больше не было времени на свидания, я не могла проводить с Кейном уикенды. А ему хотелось гулять, хотелось свободы, чтобы завести такие отношения с кем-нибудь еще. Поэтому я его отпустила. После Кейна у меня не было времени встречаться с парнями. Он не был рядом с тобой, когда заболела твоя мама», — нахмурился Раш. «Мне не нравился такой разговор. Когда кто-то указывал на то, что я и сама знала, мне было трудно не злиться на Кейна. А я давным-давно его простила. Я приняла это и не хотела, чтобы сейчас в мою душу заползала злость. Ни к чему хорошему это не привело бы. Мы были молодыми. Он меня не любил. Думал, что любит, но не любил. Все просто. Ты и сейчас молодая», — вздохнул Раш. «Не уверена, что мне понравился тон, каким он это сказал. Раш, мне 19. Я ухаживала за мамой 3 года и похоронила ее одна, без помощи отца. Поверь, я часто чувствую, что мне за 40. Он потянулся ко мне и накрыл мою ладонь своей. «Ты не должна была делать все это одна». «Да, не должна была, но других вариантов не было. Я любила маму. Она заслуживала лучшей жизни. Когда боль от потери мамы становилась невыносимой, я утешала себя тем, что теперь она с Валерией. Они были вместе. Я больше не хотела говорить о своей жизни. Мне хотелось узнать что-нибудь о Раше. У тебя есть работа?» — спросила я. Раш усмехнулся и сжал мою руку. «Ты веришь, что после колледжа каждый должен найти себе работу?» Я пожала плечами. «Мне всегда казалось, что все люди чем-то занимаются. У человека должна быть какая-то цель, даже если он не нуждается в деньгах. Благодаря отцу, когда я окончил колледж, у меня было достаточно денег, чтобы не работать до конца своих дней». Раш посмотрел на меня своими чувственными глазами с густыми черными ресницами. «Месяц-полтора бесконечных вечеринок, и я понял, что эта жизнь не для меня. Я начал играть на фондовой бирже. Оказалось, что я чертовски удачлив в этом деле. У меня всегда было хорошо с математикой. Еще я поддерживаю фонд Habitat for Humanity. 2 месяца в году я, как инвестор, участвую в их проектах. Летом я по возможности от всего отключаюсь и приезжаю сюда, чтобы расслабиться. Такого я не ожидала». «Удивление на твоем лице немного задевает меня», — с иронией заметил Раш. «Я просто не думала услышать такой ответ», — честно призналась я. Раш пожал плечами и выпустил мою руку. Я хотела удержать его, но не стала. Раш принял решение больше не прикасаться ко мне. «Сколько тебе лет?» — спросила я. Раш улыбнулся. «Я слишком стар, чтобы находиться с тобой в этой комнате, и чертовски стар, чтобы думать о тебе так, как я думаю. Ему не больше 25. В этом я не сомневалась, он не выглядел старше. Мне 19, если ты не забыл. Через полгода будет 20. Я не маленькая». «Да, милая Блэр, ты не маленькая. Мне 24 года, а я успел присытиться. Моя жизнь не была обычной, и я несколько раз всерьез облажался. Я уже говорил тебе, что ты не все обо мне знаешь. Если я позволю себе прикоснуться к тебе, это будет неправильно». Он был всего на 4 года старше. Не такая уж большая разница. Он жертвовал деньги в благотворительный фонд и даже практически участвовал в их проектах. Чем же он так плох? Он не был бездушным человеком, разрешил пожить в своем доме, хотя больше всего на свете хотел меня выставить. «Думаю, ты себя недооцениваешь. Я считаю, что ты не такой, как все». Раш плотно сжал губы и покачал головой. «Я совсем не такой, каким ты меня видишь. Ты не знаешь всего, что я сделал в жизни». «Может быть», — согласилась я и наклонилась к нему. «Но то, что я успела увидеть, пусть немного, совсем не так плохо. Я начинаю думать, что, возможно, есть еще один ты». Раш посмотрел мне в глаза. Мне хотелось положить голову ему на колени и часы напролет отвечать ему тем же. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сказал, передумал. А я успела заметить у него во рту какой-то маленький серебряный шарик. Я встала на колени и придвинулась поближе к Рашу. «Что у тебя там?» – спросила я, а сама смотрела на его губы и ждала, когда он снова откроет рот. Раш медленно высунул язык. Я увидела пирсинг, серебряную штангу. «Это больно, я еще не встречала никого с проколотым языком». «Нет», – улыбнулся Раш. Я вспомнила татуировки на его спине, которые видела в ту ночь, когда он занимался сексом на веранде. «А что у тебя за тату?» «Внизу, орел с распростертыми крыльями и эмблема группы Slicker Demon». «Когда мне было 17, отец взял меня на концерт в LA 2, а после концерта мне сделали мою первую татуировку. Отец хотел, чтобы на моем теле был символ его группы. У всех в Slicker Demon есть такая татуировка, причем в одном и том же месте, прямо под левой лопаткой. Отец в ту ночь напился вдрызг, но все равно я люблю вспоминать те времена. У меня, пока я рос, было не так много возможностей проводить время с отцом, и каждый раз, когда мы виделись, он либо добавлял мне новую татуировку, либо пирсинг. Еще пирсинг. Я оглядела его лицо и перевела взгляд ниже. Раш хмыкнул. Я вздрогнула и поняла, что он заметил, с каким любопытством я его разглядываю. Там нет никакого пирсинга, милая Блэр. Остальные, в ушах. В 19 я завязала и стату, и с пирсингом. Его отец, как и все из Slicker Demon, был покрыт татуировками и сколот пирсингом. Рашу это не нравилось, отец заставлял его делать такое с собой. Раш провел пальцем по моему подбородку и поднял мне голову так, чтобы я смотрела ему в глаза. «Ты хмуришься, что я такого сказал?» – спросил он. Я не хотела отвечать честно. Мне так нравилось быть рядом с ним. Я понимала, если начну расспрашивать дальше, он уйдет. «Когда ты вчера поцеловал меня, я не почувствовала эту серебряную штучку». Раш прикрыл глаза и склонился ко мне. «Потому что тогда ее не было», — ответил он. «А теперь была. Когда ты, когда ты целуешь кого-нибудь, они могут это почувствовать». Он сделал короткий вдох, и его губы приблизились к моим. «Блэр, прошу тебя, скажи, чтобы я ушел. Если Раш собирался меня поцеловать, то я его ни о чем таком не просила. Я хотела быть с ним в своей комнате. А еще хотела, чтобы он поцеловал меня с этой штучкой у него в языке. Ты бы это почувствовала. Везде, где бы я целовал тебя, ты бы это чувствовала. И тебе бы это понравилось», — прошептал он. Раш прижался губами к моему плечу и сделал глубокий вдох. Он вдыхал мой запах. У меня перехватило дыхание. «Ты поцелуешь меня еще раз?» — спросила я. «Я хочу. Черт, я так этого хочу, но пытаюсь быть хорошим», — бормотал Раш, уткнувшись носом мне в шею. «А ты мог бы не быть хорошим всего на один поцелуй? Пожалуйста», — попросила я и придвинулась еще ближе к нему. «Еще чуть-чуть, и я оказалась бы у него на коленях. Милая, невинная, такая чистая, Блэр», — шептал Раш, а губы его касались моей ключицы. «Если бы он отстранился от меня, я бы начала его умолять». Раш лизнул мою шею, потом проложил дорожку из поцелуев до подбородка, а затем его губы оказались над моими. Я чуть не начала снова просить его, но он всего один раз нежно поцеловал меня в губы, и это меня остановило. Раш отстранился всего на дюйм. Я еще чувствовала его теплое дыхание у себя на губах, и сказал: «Блэр, я совсем не романтик. Просто поцелуи и объятия не для меня. Для меня все сводится к сексу. Тебе нужен другой парень, не такой, как я. Я просто трахаюсь, детка. Такое нежное и чистое создание, как ты, не для меня. Я никогда ни в чем себе не отказывал и всегда получал то, что хотел. Но ты такая чистая. В этот раз я должен сказать себе нет». Порочные слова, которые слетали с его языка, звучали так эротично, что я даже постанывал от желания. А потом он встал и взялся за дверную ручку. Я поняла, что он собирается уйти. Он снова уходил. Он оставлял меня одну. «Я больше не могу разговаривать», — сказал Раш. «Не сегодня. Не здесь, наедине с тобой». От печали, которая звучала в его голосе, у меня сжалось сердце. Раш вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Я прислонилась к спинке кровати и застонала от бессилия. Почему я позволила ему войти ко мне? Эти игры в холодно-горячо, в которые он играл, были не для меня. Я думала о том, куда он пошел. В его доме было столько девушек, которых он мог целовать, которым он бы не отказал, если бы они попросили. По лестнице у меня над головой топали вверх-вниз гости Раша. Я поняла, что заснуть не удастся. Оставаться в комнате не хотелось, К тому же Вудс пришел на вечеринку из-за меня, не было причин заставлять его ждать. Настроения поболтать с ним на берегу у меня, конечно, не было, но я хотя бы могла сказать ему об этом. Я вышла в кухню и увидела спину Гранта. Он прижал какую-то девушку к столу, ее пальцы запутались в его каштановых кудрях. Они явно были очень заняты друг другом. Я тихонько, без риска помешать им, вышла из дома через заднюю дверь. «Не думал, что ты появишься», — сказал кто-то из темноты. Это был Вудс. Я обернулась и увидела, что он стоит, облокотившись на перила, и смотрит на меня. «Конечно, мне надо было выйти сюда первое и сказать ему, что я не пойду с ним гулять по пляжу. Но стоило появиться Рашу, и я сразу теряла способность принимать здравые решения. Извини, меня задержали. Мне не хотелось объяснять, кто и почему. Я видел, как Раш вышел из твоего гнездышка под лестницей», — произнес Вудс. Я закусила губу и кивнула. Вудс все понял, я могла бы сразу сказать правду. Он у тебя недолго пробыл. Это был дружеский визит или он зашел, чтобы выпроводить тебя? Это был чудесный визит. Мы разговаривали, и все было здорово, пока я не попросила его поцеловать меня еще один раз. Мне понравилось с ним болтать. «Просто поболтали по-дружески», — ответила я. Вудс невесело рассмеялся. «И почему я в это не верю?» «Потому что он был не дурак». В ответ я только пожала плечами. «Наша прогулка по пляжу не отменяется?» — спросил Вудс. Я покачала головой. «Отменяется. Я устала. Вышла сюда просто подышать и надеялась, что ты будешь здесь, и я тебе все объясню». Вудс немного разочарованно улыбнулся мне. «Что ж, ладно, не буду тебя упрашивать. Я и не рассчитывала на это». Вудс направился к дому. Я подождала, пока он зайдет внутрь, и с облегчением вздохнула. Все было не так уж и плохо. После нашей несостоявшейся прогулки Вудс мог отступиться. Я хотела разобраться со своим влечением к Рашу, любые другие отношения были бы только помехой. Выждав пару минут, я пошла следом за Вудсом в дом. Грант больше не тискался с девушкой возле бара. Видимо, они нашли более укромное местечко. Я направилась в сторону кладовой, и тут в кухню вошел Раш с какой-то хихикающей брюнеткой. Брюнетка не слишком твердо держалась на ногах и буквально висела на Раше то ли из-за выпитого, то ли из-за 6-дюймовых каблуков. «Но ты же сказал», — несвязно пробормотала брюнетка и чмокнула руку, за которую цеплялась, чтобы не упасть. «Да, она определенно напилась. Раш встретился со мной взглядом. Он будет целовать ее ночью, и ей даже не надо будет об этом просить. От нее разит пивом. Это то, что возбуждает Раша. Хочешь, я сниму трусики?» — предложила брюнетка. Она не замечала, что они в кухне не одни. «Бэпс, я уже говорил тебе, мне это не интересно», — ответил ей Раш, а сам смотрел мне в глаза. Он отказывал ей и хотел, чтобы я об этом знала. «Это так заводит», — произнесла брюнетка и рассмеялась. «Нет, это утомляет. Ты пьяна, и от твоего смеха у меня болит голова», — сказал Раш, продолжая смотреть мне в глаза. Я отвернулась и взялась за ручку двери в кладовую. В этот момент Бэпс наконец-то меня заметила. «Эй, эта девчонка собирается воровать твои продукты», — громким шепотом сообщила она Рашу. У меня вспыхнули щеки. «Черт, почему я вдруг смутилась? Это было глупо. Бэпс пьяна вдребезги. Кого волнует, что она там думает? Она здесь живет и может брать все, что захочет», — сказал Раш. Я оглянулась. Раш не спускал с меня глаз. «Она здесь живет?» — удивилась Бэпс. Раш ничего не ответил. Я решила, что эта свидетельница на утро ничего не вспомнит. Не верь ему. Я нежеланный гость и живу у него под лестницей. Если я о чем-то его прошу, он всегда говорит «нет». Я не стала ждать, что ответит на это Раш, и зашла в кладовую. 1-0 в мою пользу. Глава 11. Доев последний бутерброд с арахисовым маслом, я стряхнула крошки с колен и встала с кровати. Пора было заехать в магазин и пополнить свои запасы. Бутерброды с арахисовым маслом мне надоели. У меня был выходной, и я не знала, чем заняться, просто лежала и думала о Раше и о том, как глупо повела себя накануне вечером. Что должен был сделать парень, чтобы доказать, что хочет быть просто другом? Раш не раз говорил, что ничего большего он не желает. Я должна была перестать вести себя так, чтобы он воспринимал меня иначе. Вечером я его провоцировала. Не надо было этого делать. Он не хотел целовать меня. Мне даже не верилось, что я его об этом просила. Я открыла дверь и вышла из кухни. В нос ударил аппетитный запах жареного бекона. Если бы не Раш, который стоял у плиты в пижамных брюках, я бы полностью отдалась этому волшебному аромату. но голая спина Раша отвлекла меня от мыслей о беконе. Он посмотрел на меня через плечо и улыбнулся. «Доброе утро. Как я понимаю, у тебя сегодня выходной». Я кивнула и замерла на месте, гадая, что на такой вопрос ответил бы друг. Мне больше не хотелось нарушать наше соглашение. Я решила играть по его правилам. В любом случае жить у него осталось уже не так долго. «Вкусно пахнет», — сказала я. «Достань две тарелки». Я сделал убийственный бекон. Я пожалела, что съела бутерброд с арахисовым маслом до того, как вошла в кухню. «Спасибо, но я уже поела». Раша пустил вилку и повернулся. «Уже поела? Ты же только что встала. Я держу в комнате хлеб и арахисовое масло. Съела бутерброд, перед тем как выйти». Раш нахмурился и внимательно на меня посмотрел. «Почему ты держишь хлеб и масло в комнате?» «Потому что не хочу, чтобы его бесконечные гости ели мои продукты». Я так подумала, но, конечно, не сказала, а произнесла совсем другое. «Это не моя кухня. Все свои вещи я держу у себя в комнате». Раш напрягся, а я не могла понять, что в моих словах его разозлило. «Хочешь сказать, что когда ты в моем доме, то ешь только бутерброды с арахисовым маслом?» «Я правильно понял, ты покупаешь хлеб и масло, держишь их в своей комнате, и это вся твоя еда?» Я кивнула в ответ. «Что здесь такого?» Раш хлопнул ладонью по столешнице и снова повернулся к плите, пробурчав под нос какие-то проклятия. «Иди собери свои вещи и переселяйся наверх. Выбери комнату слева по коридору. Любую, какая тебе больше понравится. Выброси свое чертово масло в помойку и ешь все, что тебе захочется в этой кухне». Я не двигалась с места и пыталась понять, что в моем ответе вызвало такую реакцию. «Блэр, если ты хочешь здесь остаться, прямо сейчас переселяй свою задницу наверх. Потом ты спустишься сюда и на моих глазах съешь что-нибудь из моего гребаного холодильника». Раш разозлился. «На меня? Почему я должна переселиться наверх?» — осторожно спросила я. Раш бросил последний кусок бекона на бумажное полотенце, выключил газ и только после этого повернулся ко мне. «Потому что я так хочу. Это невыносимо. Ложиться спать и думать, что ты ночуешь под лестницей. А теперь еще я буду представлять, как ты там ешь эти чертовы бутерброды с арахисовым маслом. Нет уж, хватит». Что ж, получалось, что я ему в каком-то смысле не безразлична. Спорить я не стала, просто пошла к себе в комнату и достала из-под кровати чемодан. Арахисовое масло было в чемодане. Я расстегнула молнию и вынула почти уже пустую банку с маслом и пакет с четырьмя кусками хлеба. Я должна была расстаться с этим богатством, перед тем как идти наверх выбирать себе комнату. Сердце громко стучало в груди. Эта комната была моим убежищем, здесь я могла побыть одна. С переселением наверх я лишалась уединения. В кухне я положила хлеб и масло на столешницу и, не взглянув на Раша, пошла в коридор. Раш стоял возле барной стойки. Он так крепко вцепился в ее края, словно старался удержаться от того, чтобы что-нибудь не разбить. Может, он боролся с желанием снова отослать меня под лестницу? Я бы не стала возражать. Совсем не обязательно переселяться наверх. «Мне нравится эта комната», — сказала я, чтобы Рашу было проще принять решение, но он еще сильнее вцепился в стойку. «Ты имеешь полное право жить наверху. Тебе не место под лестницей. Тебе с самого начала там было не место. Он хотел, чтобы я переселилась наверх. Я просто не могла понять эту внезапную перемену в его отношении ко мне. Ты хоть скажешь, какую комнату я могу занять? Не думаю, что вправе выбирать. Это же не мой дом». Раш наконец отпустил стойку и посмотрел мне в глаза. «Все комнаты слева, для гостей», — произнес он. «Их там три. Думаю, тебе понравится вид из последней. Там окна выходят на океан. Средняя комната выдержана в розовых и белых тонах. Она напоминает о тебе. В общем, выбирай, какая понравится. Когда выберешь, спускайся сюда и, сделай одолжение, поешь что-нибудь». Он снова хотел заставить меня поесть. «Но я не голодна. Я только что поела. Если ты еще раз скажешь, что ела это проклятое масло, я разобью банку об стену». Раш замолчал и сделал глубокий вдох. «Пожалуйста, Блэр, прошу, приходи и поешь что-нибудь. Ради меня». Как будто в мире была женщина, которая могла бы ему отказать. Я кивнула и пошла к лестнице. Надо было выбрать себе новую комнату. Первая комната мне не понравилась. Темные тона и вид на парадный двор. К тому же она была у самой лестницы, и шум вечеринок неизбежно в нее проникал. В следующей комнате стояла кровать королевских размеров с белым покрывалом в рюшках и с симпатичными розовыми подушками. С потолка свисала розовая люстра. Очень милая комната. Я не ожидала обнаружить такую в доме Раша. Но ведь здесь большую часть времени жил не он, а его мать. Я открыла дверь в последнюю слева по коридору комнату. Большие окна от пола до потолка смотрели на океан. Вид открывался просто великолепный. Преобладали бледно-голубые и зеленые оттенки, а в центре стояла огромная кровать, которая выглядела так, будто ее сделали из обломков, выброшенных на берег волнами. Мне понравилась эта комната. Нет, не понравилась, я ее полюбила. Я поставила чемодан на пол и прошла в отдельную ванную. Большие и пушистые белые полотенца, дорогое мыло, белый мрамор. Здесь были вкрапления голубого и зеленого цветов, но в основном она была белой. Ванна была большая и круглая, с форсунками. Я таких еще не видела, но сразу поняла, что это джакузи. Я даже подумала, что зашла не туда. Эта комната не могла быть гостевой. Если бы хозяйкой в этом доме была я, то сама жила бы в такой. И все-таки комната была слева по коридору. Наверняка Раш говорил именно о ней. Я вышла из ванной. Надо было сообщить Рашу о своем выборе. Если я в чем-то ошиблась, он меня поправит. Я оставила чемодан возле двери и спустилась вниз. Когда я вошла в кухню, Раш сидел за столом, перед ним стояла тарелка с беконом и яичницей. Он моментально поднял на меня глаза. «Выбрала?» «Да», — кивнула я. «Та, про которую ты говорил, с видом на океан, зеленая с синим». «Хорошо», — улыбнулся Раш. «И ты правда не против, если я в ней поживу? Она больше всех мне понравилась. Если бы это был мой дом, я бы хотела, чтобы она была моей». «Ты еще не видела мою комнату», — сказал Раш, и улыбка его сделалась шире. «Да, его комната должна была быть еще лучше. Твоя комната на том же этаже?» Раш подцепил вилкой кусок бекона. «Нет, она занимает весь верхний этаж. Все те окна — это одна большая комната. Снаружи казалось, что верхний этаж сделан из стекла. Мне все время было интересно, это иллюзия или там несколько комнат?» «Да, одна», — кивнул Раш. «Я очень хотела посмотреть его комнату, но он не предложил, а я не попросила». «Ты уже распаковала вещи?» — поинтересовался Раш и положил в рот кусочек бекона. «Нет, я хотела сначала все уточнить. Может, лучше и не распаковываться. К концу следующей недели я уже смогу съехать. В клубе хорошие чаевые, я их практически не потратила». Раш перестал жевать и уставился в окно, взгляд его стал жестким. Я посмотрела туда же, но ничего не увидела. Снаружи был только пустынный пляж. «Блэр, ты можешь жить здесь столько, сколько захочешь. С каких это пор?» Он говорил только про один месяц. Я промолчала. «Садись со мной и поешь бекон». Раш придвинул к себе стул. Я спорить не стала и села. Бекон действительно был ароматным, а я была готова съесть все, что угодно, только не бутерброд с арахисовым маслом. Раш подвинул ко мне свою тарелку. «Ешь». Я взяла кусочек. Бекон был жирным и поджаристым, в точности как я люблю. Я съела этот кусочек, и Раш снова придвинул мне тарелку. «Возьми еще». Я сдержала смешок. Меня позабавило это внезапное желание Раша накормить меня. Что с ним такое случилось? Я с удовольствием съела еще один кусок. «Какие у тебя планы на сегодня?» — спросил Раш. «Пока не знаю», — пожала я плечами. «Вообще, собиралась поехать поискать квартиру». Раш стиснул зубы и снова напрягся. «Перестань говорить о переезде, хорошо? Я не хочу, чтобы ты съезжала, пока не вернулись наши родители. До того, как сбежать и начать жить отдельно, ты должна поговорить с отцом. Ты слишком юна. Самостоятельная жизнь совсем не безопасна». На этот раз я рассмеялась. Раш говорил глупости. «Я не маленькая. И что тебе дался мой возраст? Мне 19. Я большая девочка и вполне могу жить самостоятельно. К тому же я стреляю по движущимся мишеням получше многих полицейских. Я отлично владею огнестрельным оружием. Так что прекращай говорить о моем возрасте и моей безопасности». Раш приподнял бровь. «У тебя действительно есть пистолет?» Я кивнула. Я думал, что Грант просто пошутил. У него иногда плохо с юмором. «Все, правда. В первый вечер он меня напугал, и я наставила на него пушку». Раш усмехнулся, потом откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Я старалась смотреть ему в лицо и не переводить взгляд ниже. «Хотел бы я это увидеть», — сказал он. Я не ответила. Тот вечер оставил у меня неприятные воспоминания, Я не планировала еще раз пережить нечто подобное. Я хочу, чтобы ты осталась не только потому, что ты слишком юная. Я понял, что ты в состоянии постоять за себя, ну, или ты так думаешь. Я хочу, чтобы ты осталась, потому что мне нравится, что ты живешь здесь. Останься. Подожди до возвращения отца. Похоже, вам уже давно надо было встретиться. Вы поговорите, а после этого ты решишь, что делать дальше. Ну а пока он не приехал, как насчет того, чтобы подняться наверх и распаковать свои вещи? Представь, сколько ты сэкономишь, пока живешь у меня. Когда надумаешь съехать, у тебя уже будет приличный счет в банке. Раш хотел, чтобы я осталась. Это было так здорово, что я не смогла спрятать глупую улыбку. Оставшись у него, я действительно сэкономила бы приличную сумму. Я решила дождаться отца, поговорить с ним, а потом уже перебираться в съемную квартиру. У меня не было причин съезжать, если Раш хотел, чтобы я осталась. Хорошо, если ты это серьезно, то спасибо. Раш кивнул, подался вперед и поставил локти на стол. Я серьезно, сказал он, глядя мне в глаза. И еще серьезно то, что мы должны оставаться друзьями и ничего больше. Конечно, он прав. Однако жить с ним в одном доме, не вступая при этом в близкие отношения, очень трудно. Но ведь в конце лета он переедет в другой дом, а страдать от разлуки мне было ни к чему. Договорились. Я согласилась, но Раш все равно не расслабился. И ты будешь питаться в этом доме. Я покачала головой. Питаться в его доме я не собиралась. Я не какая-нибудь халявщица. Блэр, это не обсуждается. Я серьезно. Я отодвинулась от стола и встала. Нет, я буду сама покупать продукты. Я не такая, как мой отец. Раш пробормотал что-то себе под нос и тоже встал. Думаешь, что я это еще не понял? Ты ночевала в этой чертовой коморке и ни разу не пожаловалась. Ты убирала за мной. Ты питалась черт знает как. Уверен, ты не такая, как твой отец. Но ты моя гостья, и я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома. Это могло стать проблемой. Я буду приносить продукты и есть их в твоей кухне. Так подходит, если ты собираешься покупать арахисовое масло и хлеб, тогда, нет, я хочу, чтобы ты нормально питалась. Я попыталась возразить, но Раш взял меня за руку и сказал, Блэр, я буду рад, если ты будешь есть в моем доме. Генриетта раз в неделю закупает продукты в расчете на то, что у меня собираются большие компании. Еды более чем достаточно. Пожалуйста, ешь мою еду. Последние слова он сказал с такой умоляющей интонацией, что я даже губу закусила, чтобы не рассмеяться. «Ты надо мной смеешься?» — спросил Раш и сам улыбнулся. «Да, немножко», — призналась я. «Это значит, что ты согласна. Только если ты позволишь мне платить раз в неделю», — вздохнув, согласилась я. Раш затряс головой, а я высвободила руку и пошла к выходу. «Куда ты?» — раздалось у меня за спиной. «Не хочу больше спорить. Я буду пользоваться твоими продуктами, только если ты позволишь мне за них платить, таково мое условие. Так что сам решай, согласен ты или нет. Хорошо, будешь платить», — недовольно прорычал Раш. Я оглянулась и посмотрела на него. «Пойду распакую вещи, потом окунусь в красивую круглую ванну, а потом, не знаю, до вечера я ни с кем не встречаюсь». «А с кем ты встречаешься вечером?» — нахмурился Раш. «С Бити. Бити. Это девчонка из обслуги, с которой путается Джейс. Маленькая поправка. Девчонка из обслуги, с которой раньше путался Джейс. Она поумнела и оставила это в прошлом. Сегодня вечером мы пойдем в хонки-тонк и познакомимся с какими-нибудь реальными ребятами-работягами». Я не стала ждать, что ответит на это Раш, дошла до лестницы и взбежала наверх. Войдя в свою новую комнату, я закрыла дверь и с облегчением вздохнула. Глава 12. Может, у меня и не было подходящей одежды для вечеринок Раша, но было все, что надо для хонки-тонк. Я уже давно не надевала джинсовую юбку. Мне показалось, что она стала короче, но смотрелась отлично, особенно с сапогами. Раш ушел еще утром, когда я принимала ванну, и до сих пор не вернулся. Я не знала, могут ли гости Раша входить в мою комнату во время вечеринки. Меня совсем не устраивало, чтобы кто-то занимался здесь сексом в мое отсутствие. Я вообще не хотела, чтобы кто-то, кроме меня, занимался сексом в моей постели. Следовало спросить Раша, но я не знала, прилично ли о таком спрашивать. Если бы я уехала до прихода Раша, то не знала бы, чего ожидать по возвращении. Надо мне менять белье или нет? Меня даже передернуло от этой мысли. Когда я спустилась на последнюю ступеньку, Парадная дверь открылась и в дом вошел Раш. Увидев меня, он замер на месте, явно оценивая мой внешний вид. Я оделась не с целью произвести впечатление на кого-то из его компании, но там, куда мы с Бити собирались пойти, я вполне могла привлечь к себе внимание. «Хаэм, привет», – пробормотал Раш и закрыл за собой дверь. Я не двигалась с места и пыталась придумать, как подступиться к теме о незнакомцах в моей постели. «Ты оделась так, чтобы пойти в клуб?» – поинтересовался Раш. «Не в клуб, а в ханкитонг», – поправила я. «Уверена, это совершенно разные вещи». Раш провел рукой по коротким волосам и вздохнул. Я не смогла понять, разочарован он или ему любопытно. Если бы он стал подшучивать над моей одеждой, я бы запустила в него сапогом. «А я могу пойти с вами?» «Никогда не был в ханкитонг». «Что? Я не ослышалась. Ты хочешь пойти с нами?» — растерянно переспросила я. Раш кивнул и снова оглядел меня с головы до ног. «Да, хочу». Я решила, что в этом нет ничего плохого. Друзья ведь могут тусоваться вместе. «Ладно, если ты в самом деле хочешь. Только я обещала забрать Бити, так что надо выезжать через 10 минут. Я буду готов через 5», — сказал Раши, перескакивая через ступеньку, взбежал наверх. Такого я не ожидала. Странный поворот событий. Спустя 7 минут Раш спустился. На нем были узкие черные джинсы и черная обтягивающая футболка. На груди белым готическим шрифтом было написано «Слыкер Демон», а на спине – эмблема группы, такая же, как татуировка у него под левой лопаткой. На большом пальце Раша снова появилось серебряное кольцо, а в ухе две сережки-колечко, их я видела в первый раз. Он в самом деле выглядел как сын всемирно известной рок-звезды. У него были такие густые черные ресницы, что казалось, будто он подвел глаза, и это делало его еще больше похожим на рокера. Когда я снова посмотрела ему в лицо, он высунул язык, продемонстрировав маленькую серебряную штангу, и подмигнул. Я решил, что, если уж отправляюсь в ханкитонг, где собираются парни в сапогах и ковбойских шляпах, следует оставаться верным своим корням. Рок-н-ролл у меня в крови. Я не стану прикидываться кем-то другим, чтобы вписаться в компанию. Раш самодовольно улыбнулся, а я рассмеялась в ответ. «В ханкитонг ты будешь таким же чужаком, как я на твоих вечеринках. А что, даже забавно. Пошли, потомок рок-звезды», поддела я Раша и направилась к выходу. Раш придержал дверь, чтобы я вышла первой. Этот парень мог удивить, когда хотел. «Почему бы нам не взять одну из моих машин, раз уж твоя подруга поедет с нами? Так нам будет комфортней, чем в твоем грузовозе». Я остановилась и оглянулась на него. «Но на моем грузовозе мы лучше впишемся в вечеринку». Раш достал из кармана маленький пульт, и одна из дверей его гаража на 4 машины открылась. Внутри включился свет, и я увидела блестящий черный Range Rover с металлическими дисками. Трудно было не согласиться с Рашем. В этой машине мы чувствовали бы себя комфортнее, чем в моей колымаге. «Впечатляет», — сказала я. «Это значит, мы едем на моей машине? Мне бы не хотелось делить сиденье с Бити. Кажется, эта девчонка любит трогать чужое без разрешения», — заметил Раш. «Да», — с улыбкой согласилась я. «Она любит пофлиртовать». Раш приподнял бровь. «Слово «флирт» не очень к ней подходит». «Ладно, ты прав. Мы воспользуемся убийцей на колесах Раши Финли, если он так настаивает». Раш дерзко улыбнулся и направился в гараж. Я пошла следом. Раш открыл для меня дверь Range Rover. «Мило, но из-за этого жеста я почувствовала себя как на свидании. Я четко уяснила, что мы с Рашем друзья, и не хотела, чтобы он сбивал меня с толку. Он должен играть по правилам». «Ты для всех своих друзей открываешь двери машины?» — спросила я, глядя Рашу в глаза. Я хотела, чтобы он понял, что его красивый жест был ошибкой. Улыбка моментально слетела с губ Раша, лицо его стало серьезным. «Нет», — ответил он и отступил к водительской двери. Я почувствовала себя полной дурой. С какой стати напоминать ему о правилах, которые он сам и установил? Надо было просто сказать спасибо и сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Мы залезли в Range Rover, и Раш отъехал от дома. Он все молчал, а я чувствовала себя неловко. «Ненавижу такие ситуации. Извини», — не хотела показаться грубой. Раш вздохнул и заметно расслабился. Потом он покачал головой и сказал: «Нет, ты права. Просто у меня никогда не было друзей-девушек, так что я не очень хорошо понимаю, как следует вести себя в такой ситуации». «Так, значит, Ты всегда открываешь дверь в машину для своих девушек, ты галантный кавалер. Мама тебя хорошо воспитала. Я почувствовала укол ревности. Где-то были девушки, которым Раш оказывал знаки внимания. Он встречался с ними и не хотел быть им просто другом. Вообще-то, нет, я, ты. Просто ты та девушка, для которой много чего хочется сделать. Мне только сейчас пришло это в голову. Но я тебя понял. Если мы друзья, я должен провести между нами черту и никогда ее не переступать. Я даже растрогалась. Спасибо, что открыл дверь. Это было мило. Раш только пожал плечами в ответ. Надо забрать Бити у клуба. Сегодня она работает, так что будет ждать на поле возле офиса, за главным зданием. Она еще должна принять душ и переодеться. Раш свернул к загородному клубу. Как получилось, что вы с Бити стали подругами? Один день поработали вместе. Мне показалось, что нам обеим нужен друг. Бити веселая и раскрепощенная, в отличие от меня. Ты так говоришь, будто то, что ты не похожа на Бити, плохо. Тебе не надо быть такой, как она. Поверь мне, усмехнулся Раш. Он был прав. Я не хотела быть такой, как Бити, но с ней было не скучно. Раш возился с очень дорогой и сложной на вид стереосистемой, а я молчала. От дома Раша до клуба было не так уж далеко. Заиграл Lips of Angel группы Hinder, и я улыбнулась. В машине Раша я ожидала услышать что-нибудь из репертуара Slicker Demon. Мы остановились возле клуба, и я вышла. Бити не ждет, что я приеду на такой машине, она будет высматривать мой грузовичок. Дверь в офис распахнулась, и появилась Бити. Коротенькие красные кожаные шорты, белый топик на бретельках и белые кожаные сапоги до колена. «Какого черта ты разъезжаешь в машине, Раша?» Улыбаясь во весь рот, спросила Бити. «Он поедет с нами. Раш тоже хочет повеселиться. Так что?» Я замолчала и посмотрела в сторону Рейнджровера. «Это реально уменьшает твои шансы подцепить какого-нибудь парня». «Да ладно, шучу», сказала Бити, спускаясь по ступенькам, но потом оглядела меня и добавила. «Хотя нет, ты круто выглядишь. То есть я знала, что ты красивая девчонка, но в этом прикиде ты действительно горячая штучка. Хотела бы я такие ковбойские сапоги. Откуда они у тебя?» Мне приятно было услышать комплимент от Бити. У меня так давно не было подруг. После гибели Валери все девчонки, с которыми я дружила, постепенно исчезли из моей жизни. Им было со мной неуютно, как будто я одним своим присутствием напоминала им о том, что случилось с сестрой. И Кейн стал моим единственным другом. Спасибо. А сапоги? Мама подарила их мне на Рождество 2 года назад. Это были ее сапоги. Когда мама их купила, я сразу в них влюбилась. А потом мама заболела и отдала их мне. У тебя болела мама? Нахмурилась Бити. Я не хотела омрачать наш вечер своими грустными воспоминаниями, поэтому кивнула в ответ и постаралась бодро улыбнуться. Да, но это другая история. Пошли найдем себе парочку ковбоев. Бити тоже улыбнулась и открыла заднюю дверь Рейндж-Ровера. Разрешаю тебе сесть впереди. Что-то подсказывает мне, что водитель хочет, чтобы ты ехала именно там. Я не успела ничего ответить. Бити запрыгнула в машину и закрыла за собой дверь. Я вернулась на свое место и улыбнулась Рашу. Едем, пришло время слушать кантри. Глава 13. Бити подсказывала Рашу дорогу к ее любимому ханкитонг. Он был в 40 минутах от Розмари, что неудивительно, ведь в этом городке кантри можно было послушать только в загородном клубе. Загородный клуб Розмари не имел ничего общего с тем местом, куда мы приехали. Бар был просторным, стены обшиты деревянными панелями. Он явно пользовался популярностью, вероятно из-за того, что таких заведений в этой местности было не так много. Яркие люминесцентные эмблемы пива украшали стены изнутри и снаружи. Когда мы вошли, из стереоколонок лилась песня Миранды Ламберт «Гунпов Дирант Лет». Примерно через полчаса начнут играть живую музыку. Это лучшее время для танцев. У нас куча времени, чтобы найти хорошее местечко и для начала выпить пару рюмок текилы, громко, чтобы перекричать музыку, сообщила нам Бити. До этого вечера я никогда не пробовала текилу. Я и пива-то не пила. Пришла пора это исправить. Я собиралась стать свободной и наслаждаться жизнью. Раш шел следом за мной, положив руку мне на бедро. Это было не совсем по-дружески. Я решила промолчать, потому что говорить было без толку. Можно было только кричать. Раш провел нас к пустой кабинке, которая располагалась дальше от входа, за танцполом. Он отступил на шаг и позволил мне проскользнуть за стол первой. Бити устроилась напротив меня, а Раш — рядом. Бити бросила на него недовольный взгляд. Раш наклонился ко мне и, чтобы не повышать голос, спросил на ухо. «Что будешь пить?» «Даже не знаю», — ответила я и посмотрела на Бити в надежде, что она подскажет, что я буду пить. «Ты никогда не пила?» — округлила Бити глаза, а потом рассмеялась. «Я пока еще не могу покупать себе алкоголь», — покачала я головой. «А ты? Это будет весело», — хлопнула она в ладоши. «И да, мне 21, во всяком случае так указано в моем удостоверении личности», — сказала она и перевела взгляд на Раша. «Выпусти-ка девочку из-за стола, я сведу ее к бару». Раш не сдвинулся с места. «Ты никогда не пила алкоголь?» — спросил он. «Нет, но сегодня намерена это исправить», — заверила я его. «Тогда ты не должна торопиться, у тебя организм еще не привык». Раш схватил за руку проходящую мимо официантку. «Принесите меню». Бити поднесла ладони рупором ко рту и спросила: «Зачем ты заказываешь еду? Мы пришли не есть, а пить и танцевать с ковбоями». Раш повернулся к Бити, так что я не видела его лица, но заметила, как напряглись его плечи. Она раньше никогда не пила. Сначала ей надо поесть, иначе через пару часов ее вывернет наизнанку, и во всем будешь виновата ты. Я не хотела, чтобы меня выворачивало наизнанку. Совсем не хотела. Бити закатила глаза и помахала рукой перед лицом, как будто Раш был идиотом. «Как скажешь, папочка Раш, я возьму себе что-нибудь выпить, и для нее тоже возьму, так что корми девочку побыстрее». Официантка принесла меню до того, как ушла Бити. Раш взял его и открыл передо мной. «Выбери что-нибудь, неважно, что говорит эта любительница спиртного, сначала ты должна поесть». Я кивнула. «Я не хотела, чтобы меня рвало. Сырный фри вроде ничего». Раш поднял меню над головой, и к нам сразу подбежала официантка. «Сырный фри, две порции, и бокал воды со льдом». Официантка кивнула и ушла. «Ну вот, ты в ханкитонг». Раш откинулся на диване и посмотрел на меня. «Тут все как ты хотела, честно говоря. На мой вкус, музыка здесь просто невыносимая.